Во все времена и у всех народов ключи от Царствия Божия, то есть от познания тайн природы и человека, находились в руках немногих. Теперь учение живой этики дает их всем желающим вступить на путь познавания. Не нужны посредники. Дается возможность прямого, непосредственного общения с высшими, и не нужно жрецов. Только необходима последовательность иерархической цепи и ближайшее связующее с ней звено. Самоходы признаются и ценятся. Можно самому подойти, самому, через книги живой этики. Но видимое или невидимое звено связующее все же устанавливается и при этом. Ведь к кому-то и как-то все же надо подойти. Если им окажется сам учитель света, то и он является всего лишь звеном в беспредельности иерархии. Так учение живой этики обуславливает свободу подхода к высшему миру. Все прежнее можно оставить. И хорошо тому, кто не связан ничем, никакими культами или ограничениями мышления. Суеверие, фанатизм и сектантство к познанию сокровенного не приведут. Сознание, свободное от предрассудков, предубеждений и не связанное религиозным догматизмом, будет преуспевать. Многое приходится отбрасывать на этом пути за ненадобностью. Внутренняя свобода нелегко достижима. Освобождение от всего, мешающего независимо мыслить, становится задачей избравшего путь учения жизни.